«Зачем ты вообще тут?» – спросил я, забирая проездной из приемника турникетом. «Потому что на этой станции выходить». Я прошел через турникет. «Твой дом где-то неподалеку». «Вроде того. Давай вместе пойдем». Если бы она не знала мой секрет, то предложение звучало бы приятно. Если бы не знала. Я шевелил ногами и вел себя настолько равнодушно к Минато, насколько мог. Продуктовым я купил бенто на ужин и полюбовался на оранжевый свет печи. Минато листала журнал с мангой у стойки, и я хотел уже сбежать, но девушка не выпускала меня из виду. «Вам одно бенто?» – удивленно поинтересовался продавец. «А что покупаешь?» «Бенто со свиными ребрышками». «О, как жирно. Каждый день такое есть, помрешь». Ждать осталось недолго. «Если эта девка знает мой секрет, может тогда лучше сразу умереть?» Я сложил вместе указательные средние пальцы и резанул ими по своей шее. Кончики пальцев с тихим шорохом потерлись о кожу. Моя шея осталась на месте. Я не умер, кровь не пошла. Если правда хочу это сделать, нужно быть решительнее. «Слушай, а как ты рискнула пробить Танабу руку?» – спросил я. «А чего так внезапно?» «Ну, просто интересно». «А вон что. Да все просто. Она напала, я дала сдачу. Не терпеть же». «Слишком уж просто», – подумал я, но ничего не сказал, потому что немногие способны на такую простоту.